Глава 4. Главный вопрос мироздания, сущего и бла-бла-бла. Пробуждение как после попойки. Голова все еще была ватная, поэтому после душа я просто плюхнулся в кресло с кофе и планшетом. На моем аккаунте сейчас нет ни Ханта, ни предметов, только одинокое сердце Бугимена. Я это все-таки сделал. Сегодня оно стоило всего сотню серебряных монет с небольшим. Но если подождать пару дней, то цена поднимется процентов на 20. Правда, оно может испортиться, так что надо не прогадать. Лучше не жадничать и скинуть его завтра. В личных чатах висело два уведомления. Я знал, что этого разговора не избежать, но был на удивление спокоен. «Тебе хана, тварь! Обе руки Ханту повредил! Почти с ума свел! Да и патроны тебе никто не разрешал тратить! Ты попал! С тебя либо новый Хант четвертой ступени, либо 500 серебра! Иначе будут большие проблемы!» Это было слишком ожидаемо. Но разговор я продумал еще вчера. В конце концов, аккаунты создаются с привязкой к паспортным данным. Так что один аккаунт на человека. Можно, конечно, играть с подставных хаков, но многие операции требуют подтверждения личности. А у нас с ним есть общий друг. Если знаешь человека в реале, то найти его аккаунт в Рорке не то чтобы легко, но возможно. А зная аккаунт, можно найти и привязанных хантов. А если это диханты, то можно натравить на них полицию Роркха. Я уже говорил, информация – самый ценный ресурс в игре. И это касается не только монстров и ночных партий. Гильдии ведут свои подковерные игры, поэтому им приходится следить за всеми и каждым. Ну, там скандалы, интриги, расследования – все как вы любите. Во-первых, спасибо, что выручил. Я действительно тебе благодарен. Поэтому не стану закладывать твоего диханта вместе со всей вашей гильдией. Во-вторых, персонажу оказали медицинскую помощь в элитном убежище. Насчет патронов? Сходи в мэрию за наградой. Ты этой ночью геройски грохнул костяную гончую. Да и с такими штрафами от курения твой хант со всей сборкой не стоит столько монет. Так что мы квиты. До свидания. Я подождал еще 5 минут, но анонимный собеседник просто покинул чат. Вот и разрулили. Проще, чем я думал. Понятия не имею, что он получит в награду от города. Персонаж продержался первую волну почти целиком и завалил одного монстра. Ну, на пару десятков серебряных должно хватить. Но 500 он загнул. Явно. «Здорово, Арч! Как настроение? Если есть время, заскочи к нам в башню. Есть разговор. Если времени нет, все равно заскочи». Это уже Гара. Лаконично. Быстро он. Я прикинул планы на день. Сердце я планировал сбагрить только завтра, а значит и нового персонажа я искать начну завтра. Получается, заняться особо нечем. На пары в универ я уже опоздал, да и не сильно хотелось. К тому же меня приглашают в Святая Святых. Штаб Расвов. У них там наверняка везде мраморные полы и золотые унитазы. Все-таки считаются сильнейшей гильдией в Рорке. Интересно, чего хочет Гара? По-любому будет звать в гильдию. Хотя, че это я губу раскатал? Кому нужны котята в топовой гильдии? Я спокойно собрался, оделся и поехал навстречу, попутно листая инфу про вчерашнюю ночь. Раз вы набили наибольшее количество очков за партию, значит, их гильдия завалила больше всех монстров, выполнила больше всех квестов, решила больше всех загадок, закрыла больше всех событий. А это выше репутации у различных неписей, солидней награда в мэрии. Как гильдейская, так и индивидуальная. Хотя они и являются топовой гильдией, но конкурентов хватает. Далеко не каждую ночь раз выберут первое место. Их штаб находился почти в центре города. Само собой, они арендовали помещение в самом пафосном квартале нашей столицы. Раньше там теснились всякие бизнес-гуру, которые платили баснословные деньги за аренду, лишь бы пустить пыль в глаза своим прихожанам. Но сейчас все эти бизнесы и прочее мало кого интересует. Рорк уже 5 лет как запустил открытые сервера. Выросло поколение R, которому не хочется зарабатывать деньги, сидя под пальмой на берегу океана. Они не мечтают о славе звезды социальных сетей. Не выкладывают фоточки с аппетитной едой и такими же аппетитными частями тела. Не кормят других сказками об успешном успехе. Поколение R хочет быть крутыми найтхантерами, охотниками ночного Роркха. Быть в топе рейтингов, в таблицах лидеров. Потому что это включает в себя все. И деньги, и славу, и успех во всех его проявлениях. Кстати, по неофициальной статистике не выжило около 32%. Почти треть хантов померли за одну партию. А иногда бывает наоборот. Вроде ожидается тихая спокойная ночь, слабые монстры, легкие активности. Народу хлынет много, а в итоге все заканчивается кровавой баней. Просто потому, что всегда надо быть готовым. Потому что Рорк не любит, когда к нему относятся без уважения. Вчера я был не готов от слова совсем. Величайшая удача, которой позавидуют многие. Нельзя позволять себе подобное разгильдяйство в будущем. Прямоугольное здание высотой в 60 этажей. 60 этажей стекла, металла и бетона. Выглядит, конечно, красиво. Вокруг скверы, фонтаны, дорожки, скамеечки. Территория облагорожена. Пройдя через площадь, подошел к главному входу. Стеклянные двери послушно разъехались в стороны. Вы когда-нибудь видели фойе престижного бизнес-центра? Ну, там стойкий ресепшн, проходная с турникетами, мраморные полы, кресла для гостей. Примерно такие ожидания. Когда я прошел внутрь, то мои кеды начали ступать по деревянному паркету. Вправо и влево были разбросаны подушки, мешки кресла, мягкие диванчики, какие-то пледы. Словно я попал на хипстер-пати, а не в деловой центр. На этих подушках сидели люди. Молодые ребята и девушки, мои ровесники. В кедах, джинсах и цветастых футболках. Рядом с ними на мешках и пуфиках сидели парни в деловых костюмах. Встречались девушки в шикарных вечерних платьях, хотя будний день в самом разгаре. В углу я заметил пару мужчин в годах, которые играли в голографические шахматы. Справа от входа стояла симпатичная кофейня. Только дальняя стена была непрозрачной, а обита темным деревом. По центру зала полукруглая стойка, за которой помещался ровно один человек. Полностью лысый, гладко выбритый мужчина в черном костюме двойки, белой сорочке на запонках и ярко-зеленом галстуке. Несмотря на странное сочетание цветов, в общую картину он вписывался идеально. Отписался Гара, что жду его на первом этаже, а сам направился к кофейне. Я на самом деле фанатею от кофе. Само собой, с моим ритмом жизни кофе уже не роскошь, а предмет выживания. Но это там. В квартире. На кухне через стену от капсулы. Когда надо быстро взбодриться. А здесь это именно удовольствие. Хороший кофе, свежемолотое зерно, рожковая кофемашина, 100% арабика. Ароматный напиток богов. Кстати, цены здесь вполне нормальные. Да и девочка-бариста очень даже симпатичная. Я бы даже сказал, красивая. Спортивная фигура, светлые волосы забраны в хвост. Джинсы, фирменная рубашка кофейни с закатанными рукавами. Фартучек с кожаными вставками симпатично облегал те места, которые надо. Вроде и никакой пошлятины, а выглядит, конечно, аппетитно. «Что для вас приготовить?» И улыбается так мило. «Американо 4 сахара». «Не ведись, Арч. Это просто часть ее служебных обязанностей». Сахар – прошлый век. Сиропы из натуральных ингредиентов – лучший вариант скрасить день. Мой день и так прекрасен. Но давай. Правда, я в них не разбираюсь, так что на свой вкус. Окейушки. Медь или рубли? Я, конечно, слышал, что некоторые фирмы принимают валюту Роркха, но обычно это конторы околоигровой тематики. В основном оборудование, электроника, программный софт и так далее. А тут кофейня. Но я понятия не имел, как происходит процесс оплаты медью. Все деньги и ценности привязаны к аккаунту и передаются только другим аккаунтам. Если честно, то среди всей этой толпы я чувствовал себя несколько неуместно. Старые кеды, потертые джинсы, толстовка да древний рюкзак за спиной. Не стригся уже несколько месяцев. Выгляжу так себе. Да и вечное нахождение в капсуле не идет на пользу организму. Я не часто выхожу в люди. «Арч! Кто тут Арч?» Громогласный голос раздался позади. Испанский стыд. «Вот не завидую я этому Арчу». Симпатичная бариста с печалью в голосе посмотрела на мое хмурое лицо. «Оуч, соболезную». Я обернулся на голос. Несомненно, это был Гара. Молодой парень, наверное, старше меня. 25 лет? Новенькие кеды, джинсы, футболка оверсайз и безрукавка с капюшоном. Все руки забиты тату, короткая стрижка, легкая щетина. Но больше всего взгляд цеплялся не за детали. Взгляд цеплялся за всего Гара сразу. Это гребаный шкаф 4×4. Кажись, Илью Муромца рисовали именно с него. Это он с 5 лет железо таскает, что ли? Я помахал Гара. Потом помахал еще раз и еще. Он там слепой на оба глаза? Стоит, лыбится, упер руки в бока. Весь зал на него смотрит, и ему пофигу. «Эй, доходяга, иди на мой голос!» Девочка-бариста кричала, сложив руки рупором. А потом начала мелодично хлопать в ладоши, как будто поводырь в темноте. «Вот так, иди на звук. Молодец, умничка!» «И тебе доброе утро, Онека. Мне как обычно». Шкаф обернулся ко мне. «Блин, выше на голову точно. Это сколько в нем роста? Почти 2 метра. «Ты, значит, Арч? Я Гара, будем знакомы». Здоровяк протянул мне лопату для рукопожатия. Я ответил, мысленно попрощавшись с конечностью. «Офигеть ты, громадина! Все, что смог я из себя выдавить». Гара заржал, как лось. «Зато весь ум в рост ушел». Бариста, улыбаясь, поставила перед нами напитки. «Зато котят с деревьев может снимать». «Спасибо». Я слегка запнулся. «Та самая?» «Онека». «Да только наш терминатор в процессе скорее сломает дерево и шею себе, чем котенка спасет», — улыбнулась она. «Да и вообще, я слышала, это котенок вчера тебя спасал». «Разболтали уже?» Гара вмиг погрустнел. «Черч, ну я ему устрою». Я молча попивал кофе, который был весьма хорош. Наблюдая за подколами Онеки, пришел к выводу, что они уже давно знакомы. Уж не знаю, какие там у них отношения, но в этой войне сарказма и тонкой иронии Гара явно проигрывает. «Как вам кофе?» Я так задумался, что не сразу понял, что вопрос адресован мне. «Восхитительно. Реально, я в жизни не пил ничего лучше. Что это?» «Смесь арабики из 3 стран. Со вкусом соленого арахиса». «Соленый арахис?» «Да, звучит странно, но на вкус...» «Потрясающе». «Спасибо». Онека слегка засмущалась. «Ну, чистая прелесть». Хотя уверен, что подобные комплименты ей делают раз под цать в день. Но играет отменно. Пока мы разговаривали, Гара достал что-то из кармана и протянул мне. «Так, сдавай к делу. Это мои ребята достали. Твое по праву». С этими словами передо мной легли 2 карты. Я взял их в руки. Про флеш-карты я слышал, читал, смотрел картинки, но вживую никогда не видел. По виду обычный кусок пластика размером с игральную карту, но в начинке есть электронное хранилище объемом в 3 терабайта. Лицевая часть карты является сразу и дисплеем. Почему-то все объекты Роркха занимают именно такой объем данных – 3 терабайта. Неважно, простой ножичек или сложный хант со своим описанием, все весит одинаково. Это вроде как связано со специальной системой защиты от взлома и читерства. Подробнее никто ничего не говорит. Взломать Роркх невозможно, а вот украсть шмот или ханта запросто. Но украсть удаленно можно только то, что подключено к сети. Вот и придумали флеш-карты, на которые переносят сборку. С учетом ценников на все в Роркхе, безопасность вообще не лишняя. Но карты меня поразили не этим. На каждой был рисунок и описание. Сердце гончий. Класс трофей. Ступень 6. Прочность 10 из 10. Товар для обмена. Ингредиент для ремесла. Клыки костяной гончий. Класс трофей. Ступень 5. Прочность 10 из 10. Товар для обмена. Ингредиент для ремесла. Очуметь два раза. Сердца у всех типов гончих одинаковые, считаются стандартными трофеями. А вот клыки уже индивидуальная добыча, соответственно и редкость выше. Сердце стоит на рынке от 10 до 50 серебряных. Зависит от того, чье оно. Цену на клыки я не знал, но вообще редкие ингредиенты начинаются от сотни серебряных. А там уже в зависимости от назначения. Разные трофеи меняются на вещи разной полезности, а следовательно и популярности. Вообще сердце костяной гончей довольно редкий трофей. Не зря ее называют трусливой смертью. Она преследует свою цель всю ночь и нападает только когда та совсем выбьется из сил. В этот раз монстр среагировал на раны Гара и счел его легкой добычей. Но даже если бы мы с ним не встретились, псина бы гоняла меня по городу всю ночь. До тех пор, пока я не выбьюсь из сил, не сойду с ума или не нарвусь на другую тварь. Поэтому ее трофеи так редки. Гончая просто не нападает на равных противников. Правильнее было бы называть ее костяным шакалом. Откуда ты их взял? Это с нашей гончей? И почему два? Ваша гончая? Анека явно недаром уши грела. Так это твой котенок? Эй, Анека, не будь такой грубой. Да ладно, Гара, на правду не обижаюсь. Мне действительно было немного неприятно слышать такое в свой адрес, но по существу возразить нечего. Сорян, мальчики, все, не лезу. С этими словами девушка демонстративно ушла в другую часть бара. Так откуда добро? Наши ребята подобрали. Есть там один хант во второй волне. У него и навыки по сбору редких трофеев есть, и на двойную добычу высокий шанс. Обилка егеря. Разделка туш называется. Город большой? Этот хант случайно оказался рядом? Нет, конечно. Но у нас все команды распределены по районам, так что своих знаем. Ну, не он, так другой бы подобрал. Но мы вместе его валили, так что надо продать и поделить поровну. Тоже думал об этом, Марч. И рад, что ты предложил. За честность спасибо, но нет. Я смотрел логи. От меня было ровно 0 урона. Все промахи и рикошеты. Так что оба трофея твои. Сборщики берут свою долю с подобранного, но там мелочь. Спасибо огромное. Это для меня реально большие деньги. Да, насчет денег. Ты же сейчас без ханта? Покупать собираешься? Да, думал завтра загнать сердце и начать подыскивать себе перса. У нас в гильдии есть свой склад. Всякая экипировка, трофеи, ингры, ресы и ханты, само собой. Я выпросил для тебя доступ на покупку одного. Хоть ты и не в гильдии, на одну операцию у тебя будет мой аккаунт со скидкой в 25%. Ого, это солидная цифра. А так можно? Да, вообще руководство такие штуки не поощряет. Слишком много халявщиков приходит к нам как раз из-за скидок на внутреннем рынке. Барыги имповы. Но ты нормальный паря, поэтому я за тебя попотел. Ну и Черч подтвердил мои слова. Мол, честь и доброе имя гильдии, дабы не позорить, и бла-бла-бла. Тебе не влетело там случаем от руководства? Да не парься, я весь отряд потерял на задании. И так по шапке прилетело. А разница между 5 мертвых новичков и 5 мертвых новичков плюс обозвал левого игрока Дихантом не сильно велика. Ты новичков водишь? Да, я здесь капитан отряда первой волны. Вообще-то в первой волне должны быть хотя бы несколько опытных игроков, но так звезды сошлись. Если честно, я думал, ты меня вербовать в гильдию будешь. Даже не очень-то ехать хотелось. Да, можно было бы и в Рорке пообщаться. Но у тебя нет ханта, а у нас день офлайна. Это традиция такая гильдейская. Типа вы весь день не заходите в Рорк? Ну, типа того, паря. Гара как-то неоднозначно мотнул головой. А насчет вербовки, так у нас ворота открыты чуть ли не настежь. Подавай заявку, записывайся на лекции, сдай зачет по теории, пожалуйста. Можешь смело принять участие в ночной партии. Если там хорошо себя проявишь, сможешь участвовать в квестах в составе команд. Оттуда уже прямая дорога в основной состав. И что, прям любой игрок может так к вам? Да. Если ты про панибратство, то у нас с этим строго. Узнают, что кто-то из основного состава пропихивает своего, сразу погонят из гильдии обоих. А служба безопасности тут, мама, не горюй. Им только дай волю. Ребята покруче меня пинком под зад провожали. Так что ты парень хороший, но своя рубашка к телу ближе. Да я особо и не планировал, честно говоря. Я же больше одиночка. Пф. То ли кофемашина пшикнула, то ли Онека делает вид, что прочищает горло. Вот это ты зря, паря. Даже просто пройти обучение для новичков стоит. Даже если ты планируешь играть соло. Особенно, если ты планируешь играть соло. Да и стоит оно копейки. Копейки это сколько, по-твоему? Сотню серебряных. В рублях не помню уж, какой курс там. Уже несколько лет как перестал ими пользоваться. Понятно. Гара хоть и добрый парень, но все же зажравшийся гильдиец. За сотню серебряных я смогу оплатить жилье на 3 месяца вперед. Но смотри сам, дело твое. Так как ты не в гильдии, то можешь просто взять самого дорогого ханта, на которого хватит денег, и перепродать. Раз вы за такое по головке не гладят, но тебя наши правила не касаются. Для этого тебя и позвал. Трофеи, скидочка на склад, и мы в расчете. Давай Деку, я подключу тебя к нашему складу. Деку? На мой немой вопрос Гара просто поднял левую руку и показал девайс, надетый на предплечье. Это было что-то вроде длинного планшета от запястья до локтя, крепящегося к руке ремнями. У меня нет такой штуки. И вторая проблема, мне нечем читать флеш-карты с трофеями. А где ты хранишь хантов и снарягу? Только не говори, что к капсуле привязал. Все привязано к аккаунту. Ну да, ак, я привязал к капсуле. Но когда я не в Рорке, все отключаю от сети. Ты это на форуме обсервера вычитал, да? Эта система работала 3 года назад. Сейчас трояны привязывают к капсулам, пока ты в Рорке. Но стоит тебе выйти из города или просто врубить капсулу, и все. Троян автоматически обнуляет хранилище твоего аккаунта. Хочешь сохранить все в целости? Используй только физические носители. Окей. Смотри, я даже монеты не держу на аккаунте. Гара достал карту и показал ее мне. На рисунке была изображена гора медных монет с примесью серебра. Надпись гласила «Валюта». Количество медь 26 530, серебро 326. Товар для обмена. И этим можно расплачиваться? Типа как обычной кредиткой? Да. Многие современные магазины и кафе уже поставили себе деки для юридических лиц. Понятно, карту с деньгами можно украсть, поэтому не храни все в одном месте. Таскай на ней мелочь на карманные расходы. С этими словами Гара нажал какую-то кнопку и вложил карту в боковое отверстие своей деки. Показал мне экран, на котором он мог перемещать монеты между разными картами. Не кислые у него карманные расходы. Мне бы такие. Совсем зажрались в своей гильдии. Понятно. Дека выполняет функцию капсулы. К ней привязан аккаунт, и ты можешь с помощью нее переносить предметы между картами и аккаунтами. Ага. Ты даже можешь отправлять со своей карты предметы на карты других игроков. Обмен идет напрямую между картами, а аккаунты выполняют роль мостов. Поэтому экипировку никак не украсть. Я, конечно, очень грубо объясняю, там куча своих тонкостей и нюансов, но карты предоставляются Observer Systems, а они гарантируют безопасность. Ладно, но как нам быть в текущей ситуации? Пей свой кофе, я все организую сейчас. Аника, рассчитай нас, я угощаю. Гара еще 5 минут переписывался с кем-то через свою деку. Логично предположить, что если к ней можно привязать аккаунт, то и весь обсервер будет доступен. А все игроки общаются через него. Я спокойно допил кофе и успел облизнуться на все пироженки в витрине. Пойдем. Охрана согласовала, чтобы тебя пропустили на пару часов. Мы прошли через холл мимо стойки с лысым мужчиной, которого звали Константин, как оказалось. Подойдя к стене, Гара просто махнул какой-то картой перед собой, и двери лифта открылись. Третий этаж. Он был похож на какую-то лабораторию. Белые стены с синими потолками. Никаких окон, только длинные узкие коридоры с кучей дверей без номеров и каких-либо еще опознавательных знаков. Я не знаю, как мой приятель здесь ориентируется, но я потерялся после 6-го поворота и дальше просто послушно плелся следом. Через 5 минут мы остановились у очередной двери без номера. Гара вломился без стука, но зато с диким криком, который может издать только его титаническая глотка. «Роджер! Родж! Угадай, кто пришел!» Я зашел следом. Комната была почти полностью погружена во мрак. Столы, металлические стеллажи вдоль стен и длинная стойка напротив входа. Все было завалено железом, проводами, платами и каким-то околокомпьютерным барахлом. Даже на полу повсюду валялись кучи всяких железяк и проводов. Свет мониторов — единственное, что не давало сломать ноги в этом хаосе. Именно так в забугорных фильмах показывают подвал, в котором живет какой-нибудь крутой хакер. В очках, свитере и с бородой до пяток. Из глубины помещения вылез паренек лет 18. Из стереотипов только очки. А вот той ловкости, с которой он маневрировал среди куч хлама, я обзавидовался. «Так, ни шагу дальше, Гара. И не размахивай руками, я тебя знаю. Тираннозавр в фарфоровом магазинчике. Опять пришел все громить здесь?» «И я тебя рад видеть, Родж. Один раз случайно задел какую-то железяку, теперь каждый раз припоминает». Последний уже прошептал мне на ухо, хотя этот шепот разве что в фойе не услышали. «Ага, задел. Весь стеллаж с техникой опрокинул на стол с новыми образцами. Я перед усатым устал оправдываться. Он меня в том месяце премии лишил, между прочим». «Ну так я же тебе все возместил, забыл?» «Да, но не мои потерянные добрые отношения с усатым». «Ой, не гони, у него нет доброты. Он из чади ада, прикидывающийся человеком». «Тише говори, ты же знаешь, он слышит сквозь стены. Чего приперся?» «Нужна дека для пацана. Стационарная и переносная. А то играет, как в прошлом веке». «Ага, понятно. Очередного новичка решил на убой отправить?» «Вот, значит, как. Такого ты мнения о моих лидерских качествах?» «Знаем мы твои лидерские качества. И твой новый скилл призыва. Сам они ж котенка, чтобы он вместо тебя сражался». «Ну, черч, ну, тварь, зубы повыбиваю». «Не, мне Анека рассказала». «Ох, горе мне, горе. И она туда же. Вы разрываете мне сердце такими речами. И только 50-процентная скидка может залечить мою душевную боль». «Ага, перебьешься. Новичку скину 10%, а у тебя серебра навалом, не обеднеешь». «И вообще, чего в магазин не пошел с ним?» «У тебя лучше. С душой, так сказать». Родж оказался веселым парнем. Пока они перекидывались подколками, он успел снять мерки с моей руки, расспросить все про модель капсулы и начал что-то там резать и паять за своей стойкой, вооружившись налобным фонариком. Дело шло бы быстрее, если бы Гара не пытался периодически опереться о какой-нибудь стеллаж или стол, чем доводил Роджера до истерики. Пикировка подколками шла на равных. Видимо, мой громадный приятель робеет только перед Анекой. Минут через 20 все было готово. Сначала Роджер дал мне квадратную коробку примерно 30x30 и показал, как ей пользоваться. Как подключать к капсуле, куда вставлять карты. Он даже примастерил к ней свой собственный дисплей, чего не было в заводской версии. В целом ничего сложного. Помещаешь карты с экипировкой в деку, и у тебя готова сборка персонажа. Еще закидываешь туда пустых карт, тогда все найденное в партии добро запишется сразу на них. Система выглядела надежной, а работала просто как часы. Мобильная дека села как родная. Была система ремешков и креплений. Отдельный кармашек для карт, помимо тех, что находились в деке. Аппарат казался весьма легким. Роджер сказал, что через час я вообще перестану его замечать. Показав, как что работает и где что нажимать, он остался доволен своим девайсом. «Что почем с нас, Родж?» — спросил Гара, удовлетворенно оглядывая мою обновку. «Медью 900 с копейками. Скину до 800. «У меня так-то нет меди вообще. Ну, на аккаунте немного валяется, но не такая сумма. Есть серебро, но оно пока в форме трофеев». «Не проблема. Добей ему до 10 серебряных, а мы с Арчем потом рассчитаемся». Гара провел какие-то манипуляции со своей декой. Родж посмотрел на свою, хмыкнул, что-то нажал. «Окей, ща докидаю тогда. Подождите здесь. Арч, ты же тот котенок, да? Специализируешься на револьверах?» Голос Роджера доносился из глубины зала. «Как догадался? Не то чтобы специализируюсь. Я следил за партией из смотровой. Судя по тому, что вся его пачка полегла, ты не из наших. Ну а раз Гара притащил тебя на следующий день после партии, значит, хочет за что-то отблагодарить. Иначе тебя бы не пропустила охрана. Левых сюда пускают только под предлогом репутации гильдии или вербовки. Ну а 2 + 2 сложить нетрудно». «Так, может, я вступить хочу?» «Гара не вербует, он только отсеивает. А что, хочешь?» «Нет». «Зря, тут весело». Я заметил. Послышались звуки падения чего-то тяжелого. Потом еще раз. И еще раз. Через пару минут Родж вернулся с парой коробок, разложил на столе и начал перебирать содержимое. «Так, вот запасные ремни, держи. Средства для чистки карты дисплеев пригодится. Специальные салфетки. Вот кожаный футляр для хранения карт. Хотя зачем он тебе сейчас? Ладно, возьми, лишним не будет. Все равно с рюкзаком ходишь, поместится. О, вот оно». Передо мной появилась небольшая коробка. На ней был изображен человек в широкополой шляпе, в черном плаще и с 2 револьверами в руках. Лицо его скрывал красный шарф, концы которого развивались за спиной. Вместо глаз блестели 2 багровых уголька. Да и разрез глаз больше напоминал звериный, нежели человеческий. Надпись под картинкой гласила «Демонический стрелок». Я открыл коробку и вытащил содержимое. Это была колода из 30 карт с таким же рисунком на рубашке. «Новая обложка, только утром пришла. Тебе как раз подойдет. Вложи верхнюю карту в деку и прими рубашку по умолчанию. Да, именно вот эту. Она добавится в коллекцию и встанет на все карты, которые будут помещены в деку. Привязать можно только к одному аккаунту. Остальные карты просто будут с красивым рисунком». Я так и сделал. Закинул карты в деку, произвел манипуляции, а потом извлек одну из них. С одной стороны на меня смотрел демонический стрелок, а с другой был нарисован трофей сердца гончей со всем описанием. Выглядело крайне круто. «Спасибо, Родж, мне нравится». «Я же говорил, что у тебя самое лучшее и с душой», — хохотнул Гара. «Мне-то не жалко, но...» Роджер выдержал паузу. «Теперь придется соответствовать, Арч. Не опозорь образ демонического стрелка. А когда станешь крутым и важным, сделаешь себе индивидуальный дизайн с подписью. Будет что раздавать фанаткам». «Учту», — улыбнулся я. «Спасибо еще раз». Попрощавшись, мы вышли из комнаты и пошли петлять по коридорам. Хотя Гара шел очень уверенно, у меня иногда складывалось впечатление, что он движется наугад. Коридоры казались настолько однотипными, что мы спокойно могли ходить здесь кругами, пока не умрем с голоду. «Будь осторожнее, Арч. Теперь используй только карты. Если раньше тебе везло, то вчера ты видел закрытое хранилище гильдии дихантов и подключал к нему свою капсулу. Скорее всего, она уже помечена. Почисти все логи, обнули данные. Переустанови программное обеспечение и только после этого подключай деку с аккаунтом. Эти твари беспринципны. Своровать вещи для них еще проще. Воровство не убийство. Они обязательно постараются так сделать». Мысль абсолютно логичная. Конечно, я могу попытаться найти их в реале через Алекса. Но даже если найду, то что дальше? Я не Гара, физически их не запугаю. Да и доказать, что это они что-то стырили с моего аккаунта, практически невозможно. Все-таки приобретение дек и карт – однозначно мое лучшее вложение денег за сегодняшний день. Мне надо время подключиться к аккаунту. Если ты прав, то как только я активирую капсулу, они сопрут сердце Бугимена. Я хочу перебросить его на карту через деку. Если еще не сперли паря. Хотя, если они играли в ночь, то вряд ли успели. Утром сердце еще было на аккаунте, надо проверить. Ну тогда пойдем пожрем чего, раз такие песни. Мы поднялись на 6-й этаж. Он был похож на первый. Огромный зал с кучей пуфов, столов, кресел, подушек и диванов. Но еще присутствовали перегородки, как бы отделяя столы друг от друга. Вот зона в европейском стиле. Прошли чуть дальше столы из бамбука на японский лад. А вот там вообще просто подушки на ковер накиданы. И люди. Везде много людей, гомон, какофония звуков. Все одеты нарядно. Парни в дорогих костюмах, женщины в красивых обтягивающих платьях. Кто-то был в джинсах с кедами, но не как я в старых обносках. Мне стало неуютно. Люди пили, ели и смеялись. Кто-то разговаривал, кто-то слушал. Некоторые залипали в свои деки, а они были у каждого. Мы приземлились на какой-то кожаный диван в зоне, напоминающей ретро-клуб. Передо мной стоял стеклянный стол. Напротив сидел парень в белой футболке и белых брюках. Рядом с ним сидела красивая девушка в длинном платье бежевого цвета. Черные волосы выпрямлены и аккуратно спадают на плечи. Красивая, ничего не скажешь. Гара приземлился в кресло между диванами и сразу начал болтать с парочкой. Подошла девушка и принесла ему стакан. Судя по цвету жидкости и форме стакана, это мог быть виски или ром. Стол был завален суши и роллами. Я не знал, попросят ли с меня плату за этот обед, а также не знал ценников. Поэтому благоразумно отказался и от еды, и от алкоголя. Продолжив ковыряться в деке, я решил просто не обращать внимания на окружающих. Сердце Бугимена было на месте. Пара мгновений, и еще одна карта заполнилась трофеем. Первое, что я сделал, это залез на аукцион обсервера. Поискал запросы на трофеи, что были у меня в деке. Клыки гончей пользовались спросом. Поторговавшись немного с тремя игроками, я продал их за 140 монет. Вроде не продешевил. На сердце спрос тоже был, но и предложение зашкаливало. В среднем цена была 30 монет. Но мы тоже не тапком щи мешаем. Трофей взяли по минимальной цене в 30 серебряных, но при этом еще накинул 300 меди. Сильным игрокам медь особо не интересна. Менять ее сложно. Надо сначала продать ее за рубли, потом покупать серебро. На комиссиях и разницах курса еще прилично оставишь. В итоге так и получается, что на один серебряный уходит около 130 меди, хотя формально курс 1:100. Но для меня это тоже были деньги. Я перекинул 10 монет Гара. Итого у меня осталось 160 плюс сердце Бугимена. Гара протянул мне огромный планшет. «Тут открыт доступ к складу. Посмотри, что есть в наличии, выбери и запроси покупку. Сделки могут совершать только члены гильдии, поэтому я приобрету Ханта и передам тебе». «Это облачное хранилище?» «Напоминает то, что я видел у Дихантов». «Нет, это имитация хранилища. Тут только описание товаров, а не сами предметы. Делать хранилище с таким количеством доступов небезопасно. На самом деле склад действительно находится в облачном хранилище, но доступ есть только у специального аккаунта торговца, и через него проходят все операции. Кстати, Роджер разрабатывал эту систему. Не знаю, кому на самом деле принадлежит аккаунт торговца, но выглядит все так, будто игроки торгуют напрямую». «Игроки? Я думал, это что-то вроде вашей сокровищницы». «Не совсем. Игроки платят взносы после каждой партии. Можно серебром, а можно предметами или хантами. Все предметы сначала лежат неделю на складе, чтобы мы могли оставлять все ценное внутри гильдии. Другие игроки покупают со скидкой в личное пользование. Все, что не продалось, через неделю идет на аукцион обсервера. Понятно. Я был слегка разочарован. С другой стороны, раскатал губу. Кто меня пустит в святая святых топовой гильдии? И тем не менее, ханты здесь были очень солидные. Мусор тоже встречался, конечно, но и достойных персонажей было много. Проблема была в том, что не было ни одного ханта выше третьей ступени. Видимо, такие экземпляры на общий склад не попадают. На третьей ступени было всего три ханта. Первый был силовик, бывший военный, нынешний полицейский. Это очень крутые связи, хорошая физическая и боевая подготовка, сильный дамагер. Тем более у него нет никаких критичных слабостей и штрафов. Второй был маг, глава разъездного цирка, который путешествует по городам, давая представления. Но это все ширма, потому что он на самом деле был волшебником. Третий персонаж – женщина-археолог, которая вернулась в Рорк из длительной экспедиции. Имеет опыт выживания в суровых условиях, а также повышенную репутацию у клана археологов. Но мне не подходил ни один из трех. Полицейский банально стоил 320 монет. Скорее всего, он уже на грани перехода на вторую ступень. Просить денег у Гара я не стану. Во-первых, он и так мне сильно помог. Во-вторых, его могли заподозрить в соучастии моей спекулятивной авантюры. А я не хотел подставлять этого огромного парня. Что касается женщины, то это не очень популярные ханты. Основное количество игроков – парни, а они играют на мужских персонажах. Это вопрос синергии. Женские персонажи популярны до пятой ступени включительно. Многие котята любят покупать сильных и независимых хантов для развлечений. Хоть археолог и была хороша, но перепродать я смогу ее ой как не скоро. Остается маг. Он стоит 220 монет. Я не реализую скидку по максимуму. Но дело даже не в этом. Я не очень хорошо разбираюсь в хантах. Я больше по монстрам, трофеям, экипировке и прочему. Поэтому не знаю, какие наборы статов и умений считаются хорошими. Но даже сравнивая их друг с другом, можно заметить, что основные статы мага не дотягивают до других представителей третьей ступени. А вот очки влияния даже немного выше, чем у полицейского. Скорее всего, персонаж не сбалансирован. А значит, и цена, возможно, завышена. Да, скидка все компенсирует, но все равно не хочется остаться с бракованным товаром на руках, пусть и за бесценок. Я смутно представляю важность веса ханта, но знаю точно, что все гильдейские игроки очень трепетно относятся к очкам влияния. Все же я решил опуститься на четвертую ступень и поискать там дорогих персонажей. Время у меня еще было. Сидел, уткнувшись в планшет, не обращая внимания на окружающих. Думаю, они отвечали мне взаимностью. Все, кроме одного. «Для себя выбираешь или на продажу?» Голос сбоку. Я повернулся посмотреть на нового гостя. Это был смуглый парень старше меня. Лет 25, может, 27. У него были длинные волосы, заплетенные во фрокосички. Белый пиджак поверх черной водолазки и темные брюки. Материал выглядел дорого, да и пиджак сидел на нем отлично. В зубах чупа-чупс, а сам он носил круглые солнцезащитные очки. И это в помещении. Пижон. «На продажу», — ответил я и уткнулся обратно в планшет. «Тогда не стоит брать ханта с хорошими характеристиками. Возьми с максимально возможной суммой статов на ступень». «Зачем? У него же веса будет много. Не факт, что статы будут стоить своих денег». «Скорее всего, не будут. Но в игру постоянно приходят новички, мэн. Хантов третьей и четвертой ступени на аукционе не так уж и много. А самые сильные всегда продаются первыми. Дилетанты скупают то, что выглядит круто. Им не хочется учить матчасть. Им хочется влить денег побольше и сразу пойти всех нагибать». «А ты разбираешься в людях?» «О, да, мэн, я очень хорошо разбираюсь в людях», — ухмыльнулся Афра. «И могу с уверенностью заявить, что главная проблема Роркха — это богатенькие дилетанты». Если бы все учили матчасть, ночные партии проходили бы на раз-два, но тогда и мы бы не были сильнейшей гильдией. В игре ты тоже разбираешься, значит? Как никто другой. Я знаю об этой имповой игре все. Вообще все. Кроме одного. Он наклонился ближе, вытаскивая изо рта конфету. Может быть, ты подскажешь мне, мэн? Подскажу, что? Я оторвался от планшета и посмотрел по сторонам. Гара болтал с парочкой напротив. Похоже, с этим типом придется разбираться самому. Главный вопрос мироздания, сущего и бла-бла-бла. Ответ на который объяснит все. Решит все проблемы. Откроет путь к процветанию и все такое. И что за вопрос? Вот представь. Есть условно крутой игрок. У него в управлении есть крутой хант номер раз. И они отправляются выполнять очень сложную и опасную миссию. Доблестно сражаются с монстрами, спасают драконов, побеждают принцесс и всякие прочие геройские штуки. Но вот их убивает злобный-призлобный темный некромант. Ну там, в драном плаще, посох с черепами, гортанный смех и прочая атрибутика. Но наш игрок не унывает, берет другого ханта, который номер два, но не менее крутой. Решает, что хватит с него принцесс, драконов и монстров, а будет он мстителем. И идет на то же место вершить справедливость. Благо, ночь длинная и времени полно. И вот он приходит в то же место, а некроманта и след простыл. Ушел по некроманским делам. А вот его предыдущий хант стоит сам по себе, стены подпирает, не знает, чем заняться в своей новой ипостаси неупокоенного. Контроля со стороны некроманта нет. Ну и решил хант нежить номер раз грохнуть ханта-живчика номер два. Ну вот обидно было первому за ситуацию. У него же там в голове своя справедливость теперь, а чем он игрока хуже? Тоже вершить могет. И представляешь, игрок помирает во второй раз на одном и том же месте, мэн. Сначала от некроманта, а потом от собственного восставшего ханта. Но вот вопрос. Тот, который суть мироздания, вселенной, сущего и чего-то там еще. Так как это оба раза был один и тот же игрок, считается ли это самоубийством? Парень замер с любопытством, глядя на меня. Судя по всему, ждал какой-то реакции на весь этот бред. Я не знал, что сказать, поэтому просто спросил, и какой ответ? Он засмеялся, заливисто, в голос. Благо, никто не обращал на нас внимания в огромном зале. «Я не знаю, мэн, но это очень важный вопрос. Я уверен», — улыбнулся Афра ровными рядами белых зубов. «Как только я узнаю точный ответ, то смогу пройти Рорк до конца». «Пройти Рорк? Это бесконечная игра. Невозможно пройти Рорк». «Даже наша вселенная, конечно. А уж игра тем более, мэн. Но пока рано об этом думать. Надо выбирать ханта. Я бы на твоем месте посмотрел на третьей ступени». «Там нет ничего интересного. Один маг более-менее, но я сомневаюсь на его счет». «Правильно делаешь. Котелок у тебя шарит. Но там появился новый хант». «Откуда ты знаешь?» «Я же уже говорил. Я знаю все об этой имповой игре. Поверь». «Он прав». Пока мы болтали с афрокосичками, в фильтрах появился значок о новом персонаже. Я открыл обратно третью ступень и увидел ханта. Общая информация персонажа. Имя — Джекс Шоу. Профессия — частный детектив. Статус — асоциальная личность. Описание. Детство и юношество неизвестно. Бывший военный. Списан в запас в связи с боевым ранением. По возвращении в Рорк открыл детективное агентство со своим другом. Во время очередного расследования его напарник пропал при мистических обстоятельствах, а Джекс вступил в ряды охотников, чтобы его отыскать. Привычки. Носит медальон выжившего. Трет плечо, когда нервничает. Потирает переносицу, если раздражен. Особое отношение к трусости. Неизвестно. Особенности. Не расстается с личным оружием. Привязан к персонажу. Стинг Сетроид. Здоровье 144, разум 96, очки влияния 16, Ступень персонажа 3. Дополнительные характеристики. В хорошей форме, хорошая реакция, опытный стрелок, владение сетроид, рукопашный бой, полевая медицина, внимательный, зоркий, хороший слух, волевой, раздражительность, агрессивность, одиночка, старая травма, рука, левая, вторичная. Основная статистика персонажа. Сила 21, ловкость 30, выносливость 26, интеллект 18, воля 24, харизма 10, удача 9. Это выглядело мега потрясающе. Персонаж весил всего на 3 очка больше, чем Дихант, а статы на порядок лучше. Тоже физовик с упором в ловкость, но параметры более сбалансированы. Разум почти на среднем уровне, что достаточно много для физовика. Количество здоровья выше среднего. Положительных атрибутов в разы больше. Есть, конечно, и негативные, но их всего 4, и они не такие уж и плохие. В целом этот парень явно стоит своего веса. И монет. Вот тут мне стало грустно. 240. Придется все же загнать сердце сегодня. И все равно это будут почти все мои деньги. Стоит ли все вкидывать в одного Ханта? Так, стоп, очнись, Арч. Ты же не себе выбираешь персонажа. Ты его перепродашь и все окупишь. Таков план, соберись. По всем параметрам это лучший выбор. Самый подходящий персонаж для ночных партий. И самая выгодная покупка для дальнейшей перепродажи. Лучше вариантов склад Расвов не предлагал. Но что-то меня тормозило. Как будто я хочу потратить все деньги на дорогую игрушку, а до следующей зарплаты еще пахать и пахать. Очисти голову, Арч. Будь рационален. Возьми мне этого Ханта, пожалуйста. Я передал планшет Гара. Можешь обменяться напрямую. Он ткнул пальцем, и я проследил взглядом, пока не уперся лицом в карту. «Так это ты выставил Ханта на склад? Видел, что я ищу, и решил подсунуть своего?» Афрокосички улыбался голливудской улыбкой, которая казалась еще ярче на его смуглом лице. В руках у него была карта с изображением Джекса Шоу. «Не подсунул, мэн! Ты сам его выбрал!» Он протянул мне карту. «Между прочим, это хороший Хант!» Знаешь, когда у игроков есть возможность выбора, они стараются взять персонажа, на которого хотят быть похожи. Ты бы хотел быть Джексом Шоумен? Я не стал отвечать. Смерив парня долгим взглядом, я залез в свою деку. Подожди немного, мне надо время. Я готов взять в оплату сердце древнего, плюс сотню серебром. Откуда ты знаешь про сердце? Я же уже говорил, мэн. Я знаю все об этой имповой игре. Но тебе я открою секрет. Незнакомец пододвинулся поближе и снял очки. У него были серые, очень глубокие глаза. Честно говоря, я знаю вообще все, мэн. Кроме главного вопроса Вселенной. Кроме главного вопроса Вселенной, подтвердил он. И того, что сердце стоит максимум 120 монет. «Сегодня, мэн. Но мы оба знаем, что завтра оно поднимется в цене, а послезавтра перестанет иметь вообще хоть какую-нибудь ценность». «Но оно все равно не будет стоить 140». «Откуда ты знаешь, мэн? Ты же не можешь знать все. А я могу. Ну так что, по рукам?» «Еще бы». «Что за импов удачный день?» «Госпожа Ф, вы меня балуете?» Мне подогнали мои трофеи, я сохранил сердце, получил скидку на Ханта, а теперь еще и этот напыщенный простофиля потерял несколько монет на ровном месте. Мне даже торговаться не пришлось, он сам все сделал. Я быстро перевел сотню на карту и вытащил ее из деки. Через секунду ко мне в руки попал новенький Хант, а Афрокосички забрал две карты с сердцем и деньгами. Я попрощался с ним из Гара, закинул вещи в рюкзак и направился было к лифту. Не покидало ощущение, что я кого-то обманул и теперь сбегаю с места преступления. «Демонический стрелок, значит?» Афра рассматривал рубашки карт. «Этому гребаному городу не помешает новый герой, мэн. Потому что когда герои уходят со сцены, на арене остаются только клоуны. К тому же кто-то должен показать этим зажравшимся гильдиям, как надо играть». Последние слова доносились мне в спину. Меня трясло. Откуда он узнал? Я не мог такого ляпнуть вслух. Думал, конечно, но про себя. По спине шли мурашки. Двери лифта открылись. Я вошел внутрь, нажал кнопку и бросил последний взгляд на зал. Афра сидел в кресле через половину помещения, спиной ко мне. Но вот он откинулся, запрокинув голову, и наши глаза снова встретились. «С тебя бутылка вина, мэн! Я пью лавет гранде!» — улыбаясь, проорал он. «Ты проспорил!» «Проспорил вино? Что? Чего он несет? Не спорил я с ним?» «Стоп!» Я перевернул карту Ханта. На рубашке помимо витиеватой подписи был изображен черный кот. «Черч! Кошара сутулая!» — заорал я, но двери лифта уже закрылись, отсекая все звуки. Кроме его смеха почему-то. Или мне показалось.